Все решилось в конце июля, когда Мот и Олег получили приглашение на бал, посвященный празднику Лугнасад-12 в Малфаймонаре. Тогда Олег съездил к Лиле домой, где она уже неделю общалась с близкими, и пригласил ее прогуляться в парке. Мать и старшая сестра Эванс поджали губы, так как догадывались, что Лили с ним не только гуляет, но и спит. К тому же их не устраивало, что он из этих, а этим они не доверяли и считали психами, тем более что были знакомы со Снейпом и, на свое несчастье, пару раз виделись с Поттером, который при всей своей прогрессивности Магловза людей не считал. Тем не менее, ее отпустили, благо он был одет, как нормальный человек, и они с Эванс отправились на прогулку. «Вот», — сказал Олег, протягивая Эванс приглашение, — «прочти, пожалуйста. Я правильно понимаю, что ты хочешь пойти на бал со мной?» «Именно так», — ответил Олег. «Пока все шло хорошо, то есть так, как он и задумал. Но там будут все», — ужаснулась Лили. «На бал к Малфоям, как я понял, всегда приходят все», — усмехнулся он в ответ. «Даже те, кто уже не может ходить. Ты представляешь, как они будут на меня смотреть?» Она явно не понимала его мотивы, тем более что знала, он не Поттер, чтобы шутки шутить. «А теперь послушай меня», — попросил Олег, и Эванс замолчала, ожидая его объяснений. «Видишь ли, я прекрасно понимаю, что, как минимум, у трети гостей при виде тебя пойдет дым из ушей, но даже они вынуждены будут признать, раз я пришел с тобой на бал в Манор Малфоев, значит, ты не содержанка. Любовниц на такие мероприятия не приводит, только невест». «Так я невеста», — удивилась Лили. «А кто?» — поднял он бровь. «Ну, не знаю», — пожала она плечами, начиная стремительно краснеть. «Твоя девушка, в их понятиях это означает невеста, а в твоих, что ж, сам напросился. И в моих», — сказал он. «Если мы появимся вместе у Малфоев, это будет заявление. Все поймут правильно, и даже те, кто презирает маглорожденных, вынуждены будут смирить свою спесь и умерить агрессию. К тому же сам собой разрешится вопрос с тем, где ты ночуешь, и кто дарит тебе бриллианты». «Так это официальное предложение», — нахмурилась Эванс. «Пойми меня правильно, я ничего не просила, но форма более чем странная». «Форма странная, потому что я предполагал объясниться позже». «Извини, ошибся», — признал Олег, у которого действительно были несколько иные планы. Он думал сделать официальное предложение после завершения учебы, но ее настроение и приглашение к Малфоям сломали его хорошие планы. «Я исправлюсь», — улыбнулся он. «Я все сделаю по правилам, но с сегодняшнего дня можешь считать себя моей невестой, если ты не против, конечно». «Я подумаю», — хитро улыбнулась Лили. «А пока пошли домой, а то мать с сестрой, бог весть, чего надумают». «О», — вспомнил Олег, — «у меня есть кое-что для твоей сестры». И он достал из кармана пиджака конверт с фотографиями, которые ему передала Анника, и протянул его девушке. «Что тут? Посмотри». А там действительно было на что посмотреть. Она и Берт рядом с королевой, они же с принцем Чарльзом, и еще одна фотография, где она и Мот стоят в окружении других девушек, две из которых – дочери герцогов и одна – графиня. «Боюсь, что после этого мне придется уйти из дома», – хихикнула Эванс, рассмотрев фото. «Так уходи», – предложил Олег. «Я несовершеннолетняя», – поморщилась Лили. «Кто мне разрешит?» «Сделаем так», – сказал он тогда, обдумав сложившуюся ситуацию. «Фотографии покажи. Скажи, что познакомилась в школе с несколькими аристократами, и они готовы тебя поддержать. Потом придет Анника со своим поверенным. Скажет, что хочет забрать тебя к себе до начала занятий. Все законно, все по правилам. Можешь даже к ней переехать на пару дней, у нее есть дом в Магловском Лондоне. Твоя мать сможет зайти и убедиться, что все обстоит именно так, как ты сказала». «Почему именно Анника?» — не поняла сначала Эванс. «Хотя, да, ты прав. Она как бы нейтральная сторона, и мои ее никогда не видели, но могут проверить по справочнику, кто есть кто». «Так, так», — кивнул Олег. «И еще, мне с ней легче говорить, чем с кем-нибудь другим. Анника не откажет. Не боишься, что совратит?» — мило улыбнулась девушка. «Да, на здоровье», — усмехнулся в ответ Олег, подозревавший, что уже совратила, только не сейчас, а на пятом курсе. «Я к женщинам не ревную. А если понравится, значит, не судьба», — постановил Олег, и на этом разговор закончился, потому что Эванс не дура, чтобы перегибать палку. Сообразила, поди, что не стоит играть с огнем. И что любопытно, все случилось именно так, как спланировал Олег, и уже через неделю, Получив от родителей официальное разрешение, Лили переехала в Могловский особняк семьи Энгельёй на Ватерлоо-стрит. Чуть позже ее проведали мать и отец и, оставшись под впечатлением, отпустили дочь в свободное плавание, целью которого стал Феррерс Хаус. Так что на прием в Малфой-манор они отправились вместе через камин в особняке графов Д.Э. На этот раз Эванс решила не устраивать сцен. Похоже, приняла наконец свое положение в качестве неофициально официальной невесты Гилберта Сигриева, как приняла и те бонусы, которые полагались ей в этом случае. Олег был этому искренне рад. Он, честно говоря, немного устал от выяснения отношений, хотя ему и нравилось, что у Эванс есть не только внешность и ум, но и характер. Однако при этом, что ни странно, он хотел дать ей максимум того, что позволяло наличие денег и его положение по обе стороны статута, и не хотел урезать бюджет, какими бы соображениями ни руководствовалась Лили. Впрочем, на бал у Малфоев она согласилась одеться, как подобает, и он был этому искренне рад. Платье, учитывая цвет ее волос и глаз, сшили из шелка цвета старой бронзы, и подобрали к нему украшения, включая изящную диадему, из красного золота и крупных изумрудов в обрамлении бриллиантов чистой воды. Немного старомодно, как заметила Анна Энгельёйн, но зато в меру консервативно и должно понравиться старой крови. В общем, все на ней было лучшего качества, и туфли на высоких каблуках, и платье, и накинутое на плечи, но, разумеется, не застегнутая спереди мантия из струящегося зеленого шелка, напоминающая скорее плащ лесной феи, чем мрачные мантии волшебников и ведьм. А за четверть часа до выхода, Олег зашел в ее покой и протянул ей открытую коробочку с помолвочным кольцом. Кольцо было старинное, и его Олегу отдала Мот, от души желавшая, чтобы у кузена Эванс все срослось. Оно пролежало в сейфе Нёфмаршей в Гринготсе 5 веков, но было настолько великолепным, что время было невластно над его эстетикой. «Если примешь кольцо, дороги назад не будет», — сказал Олег с улыбкой. «Не отпущу, это шантаж», — довольно улыбнулась Эванс, вынимая кольцо и надевая его на палец. «И это все, так просто, раз и в дамках, не просто», — коварно усмехнулся в ответ Олег. «Кольцо зачаровано, так просто теперь ты от меня не отделаешься. Вот черт, ты просто еще не знаешь, с кем связалась. Слушай, Берт, а, ну, теперь, наверное, ты можешь мне сказать, вы что, действительно из другого мира? И да, и нет, в сущности, большого секрета это уже не составляло. Наши смот предки ушли в другой мир, а мы вернулись. Этот особняк, например, так и простоял в запустении все эти годы. Рассказывать ей, сколько именно веков прошло с тех пор, он благоразумно не стал. И ты был там, а кем ты там был? Ярлом, снова усмехнулся Олег, и едва не стал конунгом. Но это длинная история, я тебе потом как-нибудь расскажу. А женщин, женщин у тебя было много, тоже вопрос. Да, нет, пожал он плечами, я же молодой, просто не успел толком развернуться. И, упреждая твой вопрос, я не был женат, и у меня нет бастардов, правнебрачного сына, которому он оставил титул графа Гундберна. Олег решил пока не рассказывать, но женщины у меня, разумеется, были. В тех краях рано начинают. Однако детей наделать я, вроде бы, не успел. Это утешает, на полном серьезе сказала Эванс. А то, что были женщины, это даже хорошо. Хотя бы один из нас знал, что и как надо делать. Весьма прагматичный подход, отметил Олег. Но оно и к лучшему, романтика романтикой, но трезвый взгляд на жизнь никогда не лишний. Он хотел было поцеловать Лили, но вовремя вспомнил о помаде на ее губах и крем-пудре на щеках и ограничился рукой. Пошли. Переход через камин всегда тот еще аттракцион, и Олег даже подумал, что, возможно, волшебники оттого и носят темное, что вечно отряхиваться от сажи может достать кого угодно. Но, разумеется, он все сделал по правилам. Поддержал Эванс под локоток, сдул с ее плаща и платья каминную сажу, отряхнулся сам, и уже вместе они двинулись вперед, туда, где стояли хозяева бала Абраксас и Люциус Малфой. Лорд Сигриев чуть поклонился ему Абраксас. «Лорд Малфой», — ответил ему взаимной вежливостью Олег, — «моя спутница мисс Лилиан Эванс». У Абраксаса чуть дернулся левый глаз, но, разумеется, он оставил любые комментарии при себе. «Рад приветствовать вас в моем доме, Люциус», — повернулся Олег к Малфою-младшему. «Берт, Лили», — как что-то само собой разумеющееся кивнул им неформальный лидер дома Слизерин. Они прошли дальше. Лили держалась великолепно. Прямая спина, горделивая осанка. Наверное, в детстве занималась бальными танцами. надо будет спросить, но держится молодцом, это дорогого стоит. Между тем, продвигаясь вперед по огромному залу, они видели вокруг только незнакомые лица. Первым знакомым оказался, как ни странно, Сириус Блэк в сопровождении Марлин Маккинан. Девушка была из чистокровной, но не слишком родовитой семьи и училась на Гриффиндоре. Но, главное, они с Лили жили в одном дартуаре, так что сейчас Эванс было хотя бы с кем перекинуться парой слов. Олегу, в принципе, тоже. Отношения с Сириусом в последнее время наладились, и они даже время от времени проводили спарринги. Сейчас им тоже нашлось, что обсудить. Поговорили о тактике простого боя, о возможности совмещения в одной атаке двух разных техник, о сочетании тонких чар и грубой силы. Сириус был не глуп и к тому же в детстве, пока не рассорился с родней, успел многому научиться, усвоив некоторые не особо светлые приемы боя. Впрочем, других у семьи Блэк просто не было, одни лишь вариации на тему темного и так вплоть до самых темных оттенков черного. Однако нормально поговорить им все-таки не удалось, потому что вскоре к ним подошел Поттер с какой-то полузнакомой девицей с пятого курса, и только что завязавшаяся беседа тут же развалилась. Олегу было неинтересно обсуждать квиддич, да и слушать очередные инвективы и Филиппики 13, направленные на истеблишмент и аристократию, тоже надоело, тем более что отец и мать Поттера в этот момент весьма дружественно общались и с Блэками, и с Розье, и со старшими Лестрейджами. Ну, да, вспомнил Олег, они же все тут неоднократные родственники, зачем им собачиться? Но тогда откуда это у Джеймса и Сириуса, кто поет им в уши и зачем? Вопрос не праздный, но следовало признать, занятый своими чувствами и отношениями, Олег до поры не обращал внимания на многие аспекты их жизни в Хогвартсе. А зря, между прочим, сейчас он хорошо видел, что-то сильно прогнило в датском королевстве, и как бы это что-то не утащило их всех на дно. Обдумывая эту неожиданную мысль, он вместе с Эванс потихоньку продвигался вперед, и как раз в этот момент заметил трех граций, Энгельйоин, и двух Блэк, Нарциссу и Беллатрикс. Вот с ними потрепаться всегда было весело. И кроме того, какой бы активисткой движения Волан-де-Морта ни была Белла, ей хватало ума и так-то нормально общаться с Лили, не строя морды, как некоторые, и не отпуская поминутно оскорбительные замечания. Олега это, если честно, удивляло, как в ней сочетается несовместимое, но, видимо, все люди разные, и их поведение не всегда диктуется идеологией. Во всяком случае, сейчас и она, и Нарцисса приняли Эванс очень тепло, расхвалив ее платье и сделав комплимент ее изумрудному гарнитуру. В общем, все прошло гораздо лучше, чем можно было ожидать, и Олег было уже расслабился, когда на бал пожаловал сам господин Карабас-Барабас собственной персоной. Следует признать, он действительно производил сильное впечатление. Высокий, хорошо сложенный, интересный мужчина в районе 40, черноволосый, темноглазый и несколько излишне бледный. Фрак сидел на нем, как влитый, и это была интересная деталь. Лорд Волан-де-Морт, как и некоторые другие мужчины, был одет, как магл-аристократ. Фрак, манишка, атласный галстук-бабочка, в общем, все, что положено, включая специальные фрачные брюки с атласными лампасами, не мантия, даже не плащ, как у некоторых стариков-традиционалистов, а именно магловский костюм. И тут, рассматривая лидера партии пуристов, Олег вспомнил его имя. Том, неожиданно всплыло в его памяти. Том как-то там его, какое-то магловское имя. И никакой он не лорд, а полукровка. Узнать фамилию не составит труда. Мужик лет 20 или 30 назад учился в Хогвартсе. Надо будет лишь полистать выпускные альбомы, года, скажем, с 45 по 55, а потом слить этот компромат в прессу. Вот шуму-то будет. Главный идеолог чистокровности сам, оказывается, всего лишь полукровка, да и та половина, которая не магловская, а магическая, во-первых, всего лишь по женской линии, в которой кровь по определению всегда жиже, а во-вторых, было там что-то грязное. Олег не помнил, что именно, но был уверен, что, если это раскопать, мало лорду не покажется. То ли кровосмешение, то ли безумие, то ли то, и другое в одном флаконе. А жизнь-то налаживается. Мысленно хихикнул Олег. Это мы с Эванс хорошо зашли. Просто удачно. Впрочем, как вскоре выяснилось, лорд Волан-де-Морт тоже появился у Малфоев не зря, и одной из его целей на этот вечер был как раз Олег. Вернее, темного лорда интересовали он, Мот и Анника Энгельйоин. И не прошло и четверти часа, как к Олегу подошла Беллатрикс и шепнула, что с ним хотел бы переговорить сам. «Только ты поаккуратней с ним», — предупредила его Блэк. «Лорд бывает нетерпелив и плохо воспринимает критику. Хуже может быть, только если ему открыто противоречит. Не хотелось бы, чтобы ты влип в неприятности. Все-таки она странная», — снова подумал Олег и Беллатрикс. «Общественное мнение называет ее одной из самых фанатичных пожирателей, но на поверку она ведет себя, как вполне вменяемая девушка и хороший человек». Так все и обстояло, и это стало еще одним вопросом, которым он решил заняться, сразу, как только они вернутся в Хогвартс. Возможно, им с Мот не помешала бы своя собственная коалиция. Но это все вопросы завтрашнего дня, сегодня же над ним давлела злоба этого дня 14. Между тем, Белла привела его в небольшую гостиную, примыкавшую наподобие грота 15 к главному залу. Там его ждал Волан-де-Морт. Темный лорд сидел в кресле рядом с камином и просматривал какие-то бумаги, но отвлекся от них в тот же момент, когда Олег и Белла вошли в комнату. «Добрый вечер», — поздоровался Олег. «Рад знакомству, милорд». Он не собирался качать права и устраивать сцены. «Если Блэки, Малфой, Розье и же с ними принимают Тома, как лорда, проявление некой формы вежливости Олегу никак не повредит. В конце концов, это все еще не война, и они двое не в окопах по обе стороны линии фронта. Здравствуйте, лорд Сигрив». Голос у темного лорда оказался приятным, располагающий к себе низкий, мягкий баритон. Произношение классическое. Маглы называют его стандартный южный британский английский, а вместе с грамматикой и словарем – королевский английский, и, кажется, на этом диалекте говорит всего 3% населения Соединенного Королевства, включая сюда практически всех чистокровных волшебников. Образованный, и не скажешь, что воспитывался в приюте. Минуту посидели молча. Волан-де-Морт смотрел на Олега, Олег отвечал твердым взглядом. Смотреть в глаза тому он не боялся, хотя и знал, что тот является сильным легилиментом. У Олега, вернее, у Эбура был природный блок, который только усилился после вселения Олега, так что сейчас его ментальный щит пробить было практически невозможно. Во всяком случае, ни с наскока и ни во время дружеской беседы. «Вы и ваша кузина вызвали немалый интерес в обществе», — заговорил, наконец, Том. «Появились неизвестно откуда. Имеете свой дом в столице. Старинный волшебный дом. Можно сказать, древний. Не стеснены в средствах. Известны в обоих мирах. И у магов, и у маглов. Замечены в Нормандии в районе предположительного местонахождения замка Кротель-де-Э. К вам захаживают люди из отдела тайн. Ты пытаешься заставить меня поверить, что ты знаешь о нас все», — усмехнулся мысленно Олег. «Но ты ничего не знаешь, и это тебя бесит. Разрозненные факты, смутные предположения. Ничего, я могу продолжить ваш ряд, милорд», — сказал он вслух. «Я ношу 3 магловских титула, моя кузина — 5. Но я лорд древнейшего рода Сигрив, а Мот, леди не менее древнего рода Лейберн. Нас нет в списке знаменитых 28, но наши семьи известны еще с той поры, когда ни о каких Лестриджах или Розье никто не знал. Наши семьи, как и семья леди Ингильоин, пришли на эти земли вместе с Вильгельмом Завоевателем, но наши предки жили не в Нормандии, их называли Норсманами 16, и они грабили Мерсию, Нортумбрию и Кент 17 еще в 8 веке. А откуда они пришли в Скандинавию, не знает никто, но уже в то время мы были магами». Это был аккуратный ответ на осторожный наезд темного лорда, и, кажется, Том это понял. «Вы не разделяете наших взглядов», — констатировал он. «Отчего же?» — удивился Олег. «Я разделяю значительную часть ваших взглядов, милорд, и на выборах нового министра буду голосовать за вас. Я не стану выставлять свою кандидатуру. Этому есть причина, бессмысленно и бесполезно», — сообщил Волан-де-Морт. «Но таковы правила игры», — напомнил Олег. «Разве нет? Воевать за вас мы не станем», — вот что сказал Олег дипломатическим языком. «Политическая борьба — это совсем не то же, что террор, хотя некоторые считают иначе. Правила игры создают одни, ломают их другие». В голос темного лорда просочились эмоции. Злость, нетерпение и нетерпимость. «Я традиционалист», — покачал головой Олег, «а консерваторы не любят резких движений». Разговора не получилось, но конфликт не вспыхнул, и на том спасибо. «Ты ведь понял, что он тебе этого не простит?» — спросила Блэк. «Воевать со мной он тоже не станет», — возразил Олег, уже неплохо читавший политическую карту магической Британии. «Не будет», — согласилась Беллатрикс, «до тех пор, пока не наберет достаточной силы». «Твоя правда», — согласился Олег. «Но ты же понимаешь, что я шестерить перед ним не стану. Намекаешь на меня, вскинулась обиженная Белла. Нет, покачал он головой. Ты, Белла, другой случай. Ты в него влюблена. Тебе простительно. С чего ты взял? Нахмурилась девушка. Ни в кого я не влюблена. И, вообще, у меня жених есть. Два, сказала тихо подошедшая к ним Мот. Какие два? Не поняла ее Белла. Ты контракт читала? Спросила ее Мот. Нет, а что надо было? Удивилась Блэк. Его же отец заключает. А подписываешь ты, напомнила Мот. И без твоей подписи грош ему цена. Но, Белла, опередила ее Мот. Потребуй, чтобы отец дал тебе прочитать контракт. В противном случае пригрози сорвать подписание. Ты что-то знаешь? Знать не знаю, но кое-что слышала. Слух у меня, знаешь ли, хороший. Слышала, кивнула Белла, подавившая свою растерянность и сразу же ставшая полностью серьезной. Что именно ты слышала? Я слышала разговор Робастона и Барти Крауча. Сразу же перешла к делу Мот, недословно, но по смыслу. Раби хвастался, что будет делить тебя с Руди. В постели, если ты не догадалась. Якобы брачный контракт по настоянию их отца составлен по образцу брачного контракта Карла Великого и Хильдегарды 18. Франкский контракт в его магическом варианте превратит тебя в безгласную рабыню, заставит делать все, что прикажет муж. А Руди, по словам Раби, обещал ему давать тебя на прокат. Это дословно. Врет, наверное, не поверил своим ушам Олег. Может быть, и врет, согласилась Мот. Но, как по мне, стоило бы все-таки проверить. А если это правда? Белла побледнела, и в ее глазах зажглась ночь. Только без глупостей. Остановила ее Мот. Провери, если это правда, скажи отцу, что времена изменились, и ты такое соглашение не подпишешь, а без твоей подписи магия контракт не примет. Отец, выдохнула Беллатрикс, ты не понимаешь, Мот, если отец обещал лорду Лестрейджу, что я подпишу франкский контракт, он от своего слова не откажется, и плевать ему на последствия, а он мог, мудак старый, точно мог, то-то он мне в глаза не смотрит и торопится свадьбой. Если что, беги к нам, предложила Мот, дадим тебе политическое убежище. Из Феррерсхауса выдачи нет, вышвырнут из рода, а ведь это шанс, вдруг понял Олег, и какой, не горячитесь, остановил он девушек. Ты, Белла, сначала проверь контракт, если правда, попроси отца не соглашаться, не выйдет, попроси помощи у лорда Валандемарта, ты же его правая рука, он для тебя все сделает, поговорит с твоим отцом, и все разрешится, точно, вскинулась Белла, ты гений, Берт, так и сделаю, спасибо, готовь апартаменты для Беллы, сказал он Мот, когда загоревшаяся новая идея Беллатрикс убежала искать своих сестер, уверен, спросила Мот, провожая Беллу взглядом. «Не 100%, но порядка 80% точно», — ответил он. «Пошли, поищем Лили, пора и честь знать». Интерлюдия. Частное мнение. «Итак, Чес», — пыхнул Берни Вудвард своей трубочкой носогрейкой, — «что скажешь теперь?» «Скажу, что ты оказался прав», — ответил, не задумываясь, Чарльз Седжвик. «Ребята классные и ни под кого ложиться не собираются. Ни под Дамблдора, ни под Ридла. Кстати, кто раскопал подноготную лорда? Темная история». Хмыкнул спецагент Адам Нейпир и потянулся за очередной бутылкой пива. Пили они магловскица Ураге Империал Руссиан Стаут 19, темный, крепкий и с интересным послевкусием. Не патриотично, конечно, но гораздо вкуснее, чем набившее оскомину сливочное пиво. Все-таки в некоторых областях маглы куда изобретательней, чем маги. И все-таки, поднажал Седжвик, в ежедневном пророке появилась новая репортерша, зовут Рита Скиптер. Резкая девушка, въедливая и напор у нее, как если бы на вас наехал Хогвартс-экспресс. Вот она и опубликовала, сначала короткую заметку, скорее даже, исторический анекдот про семью Мраксов, и там как бы вскользь заметила, что их потомок по женской линии занимает сейчас выдающееся положение в обществе. В общем, хитрая лисица создала спрос и вскоре опубликовала сенсационную статью про Тома Ридла. Как результат, ее допрашивал сам темный лорд, но оказалось, что она ничего толком не знает, просто кто-то слил ей компромат, а она только проверила, что имена, время и локации сходятся, и вперед. «Убил?» — поднял бровь Седжвик. «Убил бы», — усмехнулся Нейпир, но это вызвало бы скандал, а так он дал ей эксклюзивное интервью, в котором аккуратно дезавуировал, как минимум треть изложенных в статье фактов. Но тут он ошибся, не разбирается лорд в общественном сознании, обыватели его объяснениям не поверили, и факты обросли новыми слухами, а Скиттер сделала карьерный прыжок из конца очереди куда-то ближе к голове. «Забавная история», — резюмировал Седжвик. «Девушка сыграла на зеро и выиграла», — пожал плечами Нейпир. «Как там говорят маглы, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вернемся к нашим баранам», — предложил Вудвард. «Не возражаю», — кивнул Седжвик, сделав длинный из бутылки глоток. «Что сказать, они оказались даже круче, чем я мог себе представить. Очень сильные маги, особенно Сигриев. Они смогли зимой разбудить свой родовой замок Кротель-Дее. И, к слову сказать, сразу после этого титул главы дома Дее перешел к парню, а его кузина Нарейл Эскот была представлена королеве, как герцогиня де Нёфмарш. Я навел справки. Нёфмарш – это действительно герцогский титул. Что-то еще», – окутался табачным дымом Вудвард. «По косвенным данным, кто-то из них, скорее всего, Сигриев, но возможно, что и оба способны кастовать атакующие заклинания 10-11 ранга. Пробовали в запретном лесу, и рвануло так, что в Хогвартсе встали на ТОВС 20 все защитные системы. А так, что ж, сошлись близко со всеми Блэками и Сангильоин, взяли под защиту весьма перспективного Зельевара Северуса Снипа, который приходится внуком Максимусу Принцу. А что там за история с маглорожденной ведьмой? О, это, вообще, фужер и фураж, рассмеялся Седжвик. Девка сильная ведьма, умная и красивая. Там за ней увивались и Снейп, про которого я уже говорил, и Джеймс Поттер. Это сын Карлуса. Вроде бы и Сириус Блэк тоже подкатывал. Но она такая правильная девушка, что ни с кем даже не целовалась. А вот Сигриев, прямо как Цезарь с его коронным вени, виде, вице-21, пришел, оценил и быстро уговорил на койку. Теперь живет она с ним. А как там дальше будет, бог весть. Хотя он ее на бал к Малфоям вывел в качестве пары, а это, как ни крути, заявка. Думаешь, женится? Заинтересовался Вудвард. Может и жениться. Я ее видел. Потрясающая девушка. А знающие люди говорят, к тому же талантливая, умная и магия у нее, как у дурака Фантиков. На занятии у Флитвика вытянула бытовые чары то ли тройное реституире 22, то ли двойное дипердитум реституире 23 восьмого ранга. На голой силе, практически без техники. Сильная девочка. И говорят, любовь, морковь. А к его кузине, между прочим, клеится Сириус Блэк. Крайне интересный замес. Могут получиться две крайне неординарные пары. Блэкам по-всякому пора обновлять кровь, а тут что-то с чем-то чистокровней некуда. Но уже почти 600 лет никаких пересечений с Блэками. Последний раз Блэки брали жену из Нёфмаршей в 1346 году. Полагаю, Вальбурга, как узнает, возбудится до невозможности. То есть, можно сказать, что ребята прижились. Да, вполне. Один жиль демон Маранси Лаваль, барон Дере, граф Дебриин, сеньор де Ингран и де Шанту, 1405-1440, известен как жиль Дере, или жиль Дерец, Эфер, Гиллес Дерец, французский барон из рода Монмаранси Лавали, маршал Франции и алхимик, участник Столетней войны, сподвижник Жанны де Арк, был арестован и казнен по обвинению в серийных убийствах, хотя достоверность этих обвинений в настоящее время оспаривается. Послужил прототипом для фольклорного персонажа «Синяя борода». Два сыворотка правды, ангел, веритосерум, жидкость без цвета и запаха, заставляющая выпившего отвечать правдиво на все заданные вопросы. Три согласно энциклопедии Гарри Поттера Амортенция, ангел. Амортентия – очень мощное приворотное зелье. Четыре вигилия, лад, вигилия, бдение, время ночного караула. В легионах Древнего Рима время ночного караула подразделялось на четыре стражи, вигилии. Две вигилии – от заката до полуночи, и еще две от полуночи до восхода. Прима вигилия – первая стража, сицунда вигилия – вторая стража, тертия вигилия, третья стража, кварта вигилия, четвертая стража, пять помма от эфер, поммяу, сладкий алкогольный напиток в средней крепости. Помма представляет собой красно-коричневую жидкость, содержащую яблочный сок и яблочной бренди, кальвадос. Настаивается помма обычно 2-2-5 года в дубовых бочках. Крепость помма обычно составляет 16-18%, пьют охлажденным. 6 понель-левек, франц. Понтель-Векуе, французский сыр, который изначально производили в районе одноименной коммуны, расположенной в департаменте Кальвадос, Нижняя Нормандия. Вероятнее всего это самый старый сорт Нормандии. 7 камамбер, цемимберт, производится по всему миру, но оригинальный сорт по старинному рецепту делают в Нормандии. 8 бурсе, баурсин, мягкий сыр, производимый во французской Нормандии. 9 А. П. Чехов. 10 Бароном является отец Робастона, но в частном порядке, не в официальных документах, бароном могут назвать не самого барона, но и его сыновей, титул учтивости. 11 Парюра, Ф.Р. Паруре, убор украшения, набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. Полупарюра или малая парюра включает 2-3 украшения. 12 Лугнасад, языческий праздник, отмечается 1 августа. 13 Инвектива, форма литературного произведения, одна из форм памфлета, осмеивающего или обличающего реальное лицо или группу. В современности термин используется для обозначения не только литературных произведений, но и выступлений, речей, выпадов и т.п. оскорбительного характера, обличающих кого-либо. Филиппика, в переносном смысле гневная, обличительная речь. 14 Перефраз библейской мудрости «давлеет гневи злоба его», то есть «довольно для каждого дня своей заботы». Следует заботиться о проблемах настоящего, а не будущего. 15 Грот, поверхностная форма рельефа, неглубокая горизонтальная пещера со сводчатым потолком и широким входом. 16 Нарсиман, скандинав, имеет созвучный термин «нартхман», «норман», общее название людей, говоривших на древнескандинавском языке. 17 Древние государства на территории современной Англии. 18 Хильдегарда из Винцгау, 758-783, жена Карла Великого, дочь графа Герольда из Винцгау из рода Удальвихингов. 19 Цаураге Империал Руссиан Стаут, русский имперский, императорский, Стаут, это крепкое темное пиво в стиле, который был сварен в 18 веке пивоварней Пхрали и Санчор Бривер в Лондоне для экспорта ко двору Екатерины II. Позже производился пивоварней Барцлай Перкинс с 1781 года, а с 1955 по 1993 пивоварней Цаураге. Стаут Англ, Стаут, темные ливы, верхового брожения, сорт пива, приготовленный с использованием жженого солода, получаемого путем прожарки ячменного зерна, с добавлением карамельного солода. 20 Товс ряды, предварительная команда у орудия, означающая, что все готово для выстрела. 21 Вени, Види, Вице, Слад, пришел, увидел, победил, крылатое латинское выражение. По сообщению Светония, эту фразу несли перед Цезарем во время его понтийского, 3-го из 5, триумфа в Риме. Этим Гай Юлий Цезарь отмечал не события войны, как обычно, а быстроту ее завершения. 22 Реституире, лад, реставрировать. 23 Депердитум Реституе, лад, восстанавливать разрушенное. Глава 8. 1 сентября на вокзал Кинг-Кросс они отправились вчетвером. Алекс Лили, Мот и Беллатрикс. Лили окончательно переехала в Феррерс-хаус еще до посещения Малфой-Манора, а Белла сбежала из дома за неделю до начала занятий, и всю эту неделю они втроем приводили Блэк в божеский вид. Как и предполагал Олег, отец дал Белле прочесть текст брачного контракта, который оказался даже хуже, чем они думали, но категорически отказался что-либо в нем менять. Разразился грандиозный скандал, с громом и молниями и прочими спецэффектами, и разгневанная Беллатрикс бросилась просить о помощи своего лорда. Вот только Волан-де-Морт не захотел ссориться ни с лордом Лестрейджем, ни с лордом Блэком. А еще он не хотел обижать братьев Лестрейдж, возглавивших недавно молодежное крыло организации. «Стерпится, слюбится», — отмахнулся темный лорд от ее проблем и этим убил на корню беззаветную любовь Беллы к себе великому, заодно уничтожив ее немеренную преданность. Он задел главный нерв ее душевной организации, ее ощущение силы и свободы. Она хотела стать боевиком, первой и, возможно, единственной женщиной среди вальпургиевых рыцарей, но ею попросту пренебрегли, и это оказалось для Беллы тяжелейшим психологическим ударом. Разочарование в семье, никто, кроме Сириуса, за не вступился, отчаяние человека, оказавшегося в безвыходном положении, и, наконец, понимание того, что для темного лорда она всего лишь разменная монета, все это едва не убило девушку на месте. А тут еще очень удачно, в смысле, вовремя в ежедневном пророке вышла статья с довольно-таки подробной биографией лорда Волан-де-Морта, который, оказывается, и не лорд вовсе, а самозванец и к тому же полукровка. Какой-то анонимный самоубийца раскопал всю его подноготную. И, хотя, политическая карьера Тамаридла в одночасье не рухнула, слишком велик был у него запас прочности, кое-кто в лагере традиционалистов почувствовал сильное разочарование и уже не хотел, а может быть, и брезговал отождествлять себя с этим липовым аристократом. Во всяком случае, для Беллы это стало той соломинкой, которая сломала хребет верблюду, и девушка попросила политического убежища в Феррерсхаус. К счастью, ее родители были над ней более невластны. Белле уже исполнилось 17, и по законам магической Англии она стала совершеннолетней, но вот поиздеваться над родной дочерью в истинно-блэковском стиле им ничто не мешало. Могли выгнать из рода, выжечь с родового гобелена, лишить доли в наследстве. Много чего могли. Поэтому в конфликт пришлось вмешаться Олегу. Он переговорил с Сириусом, который как раз налаживал отношения с семьей, и они вместе обратились к Ориону и Вальбурге 1 Блэк. Пришлось им объяснить, что из-за самодурства Сигнуса Блэка 3-2 они могут снова лишиться Сириуса, своего старшего сына и все еще официального наследника. К тому же Олег пересказал им разговор, случайно услышанный его кузиной Мод. Этого оказалось достаточно. Орион своей властью отменил помолвку Беллы и Лестрейджа, за которого она теперь не была готова выйти замуж, даже если бы ей предложили министерский брак. Ее гнев был таким, что нарцисса вынуждена была передать Лестрейджам через своего жениха Люциуса, что им лучше с Беллой в ближайшее время физически не пересекаться. Убьет. В общем, с Беллой все закончилось миром, и глава рода разрешил ей жить в Феррерсхаусе, куда она переехала уже официально как раз перед 1 сентября. Однако у этой истории имелись несколько весьма серьезных последствий. Во-первых, узнав подробности скандала, с Лестриджами поссорился Регулус Блэк. А во-вторых, эта история повлияла на позицию рода Блэк в целом. Стала, так сказать, последней каплей, перевесившей чашу весов в пользу благосклонного нейтралитета. Оно и понятно от того, что они отошли чуть в сторону. Старшие Блэки не перестали быть ни консерваторами, ни расистами, но вот поддерживать лорда Волан-де-Морта, как военно-политического лидера, были готовы теперь только в политической плоскости, передав через доверенных людей, что остаются в роли доброжелательных наблюдателей, но переход к насильственным действиям никогда не поддержат. Одно дело ненавидеть и презирать маглорожденных волшебников, гнобить их и жестоко эксплуатировать, и совсем другое – убивать волшебников только за то, что они родились не у тех родителей. Не последнюю роль в этом решении сыграло бегство еще одной сестры Блэк, Андромеды. Семья могла сколько угодно гневаться на нее и по возможности третировать, но убивать Андромеду, ее маглорожденного мужа Тидотанкса и их еще нерожденного ребенка, никто не собирался. Это было уже за гранью добра и зла. Убийство члена семьи – непростительный грех, не говоря уже о том, что так можно заработать проклятие предателей крови. Но и другим такое нельзя позволять. Сегодня на прицеле какая-нибудь чужая семья, а завтра свои? Нет, это было неприемлемо. И, не вставая в оппозицию, Блэки просто отошли в сторону, что означало, движению нанесен урон, причем немалый урон. Так что, к концу августа в доме на Литл Колледж Стрит жило уже четверо шестикурсников, и на вокзал Кинг-Кросс они отправились все вместе. Перешли камином прямиком на платформу 9 и сразу пошли искать друзей. Сириус и Анника нашлись быстро, а вот удачно прикормленный Олегом Северус Снейп прибежал к самому отправлению поезда. Выглядел он сейчас гораздо лучше, чем обычно, и не только потому, что у него появились деньги, но и потому, что одним из пунктов контракта, подписанного им с лордом Сигриевом, было обязательство следить за своим внешним видом. У него, к слову сказать, была в Феррерсхаусе своя комната, расположенная в небольшом флигеле в парке. Во флигеле была воссоздана алхимическая лаборатория, перевезенная из Кротель-де-Э, дополнена современным магловским оборудованием и передана в полное распоряжение Северуса. Снейп был счастлив и думал теперь только о том, к кому бы из известных европейских зельеваров попроситься в ученики. К Лукреции Борджиа 9 или Екатерине Медичи 3. Дамы возглавляли две ведущих и, разумеется, конкурирующих школы зельеваров, флорентийскую и парижскую. Но это было дело пусть и недалекого, но все-таки будущего, а пока они все возвращались после каникул в Хогвартс. В результате, в купе собралась весьма странная по хогвартским меркам компания. Два нейтрала, Олег и Мод, два гриффиндорца, Эванс и Сириус Блэк, и четыре слизеринца, Энгельёйн, Регулус и Белла Блэк и примкнувший к ним Снейп. Так что купе пришлось увеличивать чарами. Мод умела делать это просто волшебно, но зато все разместились с комфортом и всю дорогу трепались на разные интересные темы. О том, что ждет их в школе, они как-то не задумывались, а стоило бы. А еще было бы неплохо не сидеть всей компанией в наглухо запертом купе, а прогуляться по вагонам, поговорить с народом, других посмотреть и себя показать. Как минимум, Белли и Лили стоило, они же префекты. Но у Блэк с души воротит видеть этих уродов, а у Эванс любовь-морковь, и мозги повернуты совсем не в ту сторону. Зато, когда прибыли в Хогвартс, их ждали крайне неприятные открытия. Прямо, как в частушках на бывшей родине Олега, как гуляли, веселились, посмотрели, прослезились. В Хогвартсе началась война, пока не полноразмерная и скорее холодная, чем горячая, но линия фронта определилась и просматривалась теперь невооруженным глазом. На Гриффиндоре власть захватили борцы за все хорошие из отряда Годрика, а на Слизерине – вальпургиевы рыцари, поднявшие черное знамя чистокровности. Большевики и белогвардейцы, покивал своим мыслям Олег, надо же нам было так вляпаться. Однако, как говорил какой-то политик в его прошлой жизни, процесс пошел, и размежевание по идеологическому признаку, как ржа поразила уже и два других факультета. Впрочем, и на Гриффиндоре, и на Слизерине пока еще оставались колеблющиеся и нейтралы, но было очевидно, если никто не вмешается, это ненадолго. Лозунг-то известный, кто не с нами, тот против нас. В общем, напряжение витало в воздухе, а Дамблдор и его заместительница МакГонагалл делали вид, что ничего страшного не происходит. Вопрос был лишь в том, специально они это делают, по недомыслию или по злому умыслу, или они реально не понимают, к чему может привести их невмешательство. Олег даже гадать не брался, слишком уж дикие крайности выходили, но никакого другого объяснения в голову не приходило. «Ты все помнишь?» – нагнулся Олег к уху Лили. «Ничего с себя не снимать, ни колец, ни сережек, вообще, ничего, ни на мгновение, и держитесь вместе с Маккином. Кто там у вас из девушек еще адекватный? У нас, вроде бы, все адекватные», – в очередной раз не поняла его Эванс. «Она была очень умной, это факт, и интуиция у нее такая, что обзавидуешься, но ее наивность следовал принять за эталон и за единицу измерения. У всех 0,1-0,2 Эванса, а у нее, та самая единица. Это они адекватные до первого конфликта», попробовал он в очередной раз достучаться до своей девушки. Но куда там, она по-прежнему верила в тот бред, который проповедовал Дамблдор, и считала Гриффиндор факультетом храбрых и отважных волшебников, и, конечно же, благородных, рыцарей без страха и упрека, так сказать. Увы, ей очень скоро и на собственном опыте пришлось убедиться, что это не так. Ее банально избили гриффиндорские шестикурсницы при активном участии пары другой однокурсниц. Досталось заодно и Маккинон, хотя к ней первоначально претензий, вроде бы, не было, но она, невиданное дело, встала на защиту переметнувшейся на темную сторону гриффиндорки. От двух-трех девчонок Эванс, пожалуй, отбилась бы. Все-таки Олег занимался ее боевой подготовкой, считай, все лето, но ее задавили массой. Спасибо Сириусу, он вмешался в драку и разметал озверевших гриффиндорок, как кегли по всем углам гостиной. На этом все бы, наверное, могло закончиться, не миром, так перемирием, но тут в конфликт вмешался Поттер. На самом деле он гаденыш драку и спровоцировал своими шуточками на тему пожирательских подстилок. Сказал Эванс что-то оскорбительное. Привыкшая к его неадекватности Лили от идиота просто отмахнулась. Однако Поттера без применения силы не заткнешь, и он понес уже полную пургу. На что Эванс, разумеется, вспылила и наговорила бывшему воздыхателю много нелицеприятных слов, щедро сдобренных пролетарским матом, подхваченным Лили в Каукварте, где на таком языке говорил каждый второй мужчина и каждая третья женщина. В общем, слова прозвучали, и значит, провокация удалась. Теперь в игру вступили гриффиндорские фанатки Квиддича, вообще и в Поттера, в частности, оскорбившиеся за капитана своей сборной, и довольно быстро перешли от слов к делу. Они начали бить собственного префекта, что уже и вовсе ни в какие ворота не лезет. Обычно префектов не бьют, вернее, их не бьют никогда, это они по статусу должны разнимать драки, но все когда-нибудь случаются впервые, вот оно и случилось. Второй же префект факультета, Люпин, волчара позорный, как всегда в случае конфликта интересов попросту самоустранился. Эванс же по привычке попыталась вразумить неразумных, призывая успокоиться и все обсудить спокойно, и это после того, как ей разбили нос и поставили фингал под глазом. Однако она не поняла по наивности, что скандал вспыхнул не спонтанно, а являлся результатом хорошо организованного заговора. Поэтому ее обращение к уставу Хогвартса никакого положительного воздействия на зачинщиц беспорядков не возымели. А тут еще Питер Петтигрю подлил масла в огонь, бросив какую-то уж совершенно поганую реплику, и понеслось. Но, к счастью, за Эванс вступился Сириус, а чуть позже и Лонгботтом. И, в принципе, на этом все могло бы закончиться, но тут неугомонный Поттер полез поучать Сириуса, взывая к их старой дружбе и верности делу Дамблдора. Вот только он забыл на минуточку, что Блэк окончательно вернулся в рот и, учитывая возраст совершеннолетия, а ему, как и Белли, исполнилось 17, принял кольцо наследника. Его все эти детские претензии не впечатлили, и все-таки по старой дружбе Сириус вначале попытался достучаться до Джеймса, объяснить ему, что он не прав и что так не делается, но, когда у Поттера едет крыша, он перестает соображать от слова совсем. Поэтому привести его в чувство словами оказалось невозможно, и Сириус бывшего лучшего друга попросту вырубил, уложив на пол гостиной хуком справа, и клиническая картина нокаута 3 не позволила Джеймсу продолжать свои хулиганства. Конфликт после этого сошел на нет, но Сириус счел за лучшее забрать Эванс из гостиной Гриффиндора и передать ее с рук на руки Олегу и Мот. Сириуса поблагодарили и даже пригласили выпить. И пока Мот оказывала Лили первую помощь, парни пили виски и обсуждали то безумие, которое сразу вдруг охватило Гриффиндор. Между тем, Мот привела Эванс в божеский вид и привела в гостиную заливать горе алкоголем. И тут выяснилось, что на Эванс нет ни сигнального медальона, ни двух колец со щитами, ни демпингующих и прикрывающих разум сережек. Этот комплект Олег дал ей не просто так. Эти вещи вполне могли ее защитить хотя бы от первых ударов, не говоря уже о том, что должны были передать Олегу аварийный СОС. «Куда делись кольца и кулон?» – строго спросил Олег. «Я же предупреждал, ничего не снимать». Но Эванс, не привыкшая к чистокровным штучкам-дрючкам, сняла. Она пошла в душ и по привычке положила все свои блестяшки на прикроватную тумбочку, а когда вышла из ванной комнаты, забыла надеть. Забыла, насторожилась Мот, и уже через 5 минут расспросов стало ясно, что Эванс забыла о своей ювелирке не просто так, а потому что кольца, серьги и кулон исчезли с тумбочки. Значит, кто-то из твоих подруг по дартуару знал о том, что должно случиться в гостиной, и предпринял меры, объяснил Олег. Тебя разоружили и подставили под удар. Да, нет, возмутилась наивная Эванс. Они все хорошие девочки. Они бы не стали. Интерлюдия. Дела наши грешные. Может быть, и так, хорошие и не стали бы, прищурилась Мот. И мы это сейчас проверим. Ты, Эванс, отдыхай пока, а мы с Бертом сходим на Гриффиндор. Узнаем там, что и как, из-за дурацких игр директора в разрешу, не разрешу у Гилберта и Мот все еще оставался открытым допуск в гриффиндорскую гостиную. Вот они и вошли туда, чтобы выяснить, что да как и кто виноват, и кому в Британии жить хорошо, а кому попросту надоело. Свежий пароль знал Сириус, он же его и озвучил. Портрет полной дамы отъехал в сторону и открыл проход. При их неожиданном появлении парни и девушки, как раз в этот момент праздновавшие в факультетской гостиной славную победу добра над злом, ломанулись, кто куда, но припозднились. Не та скорость реакции, да и пара другая порция огневиски сильно мешают правильно воспринимать окружающую действительность и вовремя реагировать. Поттеру и Люпину Олег сломал руки, по обе руки каждому, а Питеру Петтигрю, по-видимому, для разнообразия, ноги. Мот в это время поднялась по лестнице к женским дартуарам, смела несколькими движениями рук выставленный заслон и вошла в комнату Лили. «Кто взял цацки Эванс?» – спросила, оглядев всех присутствующих долгим взглядом. Девки признаваться не пожелали. «Уважаю», – кивнула Мот, – «но не завидую. Сильные духом умирают первыми. Вы ведь маглорожденные». «Я нет», – сжалась на своей кровати ни в чем не повинная Марлин Маккинан. «К тебе нет претензий», – отмахнулась Мот. «Сообщаю для дур необразованных. Лили Эванс взята под защиту родом Сигриф. Ее украшение – это собственность рода, выданная ей для защиты. То есть, украдены вещи, принадлежащие лорду Сигриву. Сейчас их все еще можно вернуть за малую виру, но, если виновный не сознается, лорд все равно узнает. Есть методы. Вот только после этого ни малой, ни большой вирой уже не отделаетесь. Лорд объявит вендетту. Его право. А что такое магическая вендетта, можете спросить у Маккинан или у Блэка. Прадед Сириуса однажды вырезал в такой ситуации 3 семьи. Подчистую. Даже на размножение никого не оставил. В комнате повисла тягостная тишина. «Ты серьезно?» – дрожащим голосом спросила худенькая девочка со светло-русой косой. «Имаджен», – кивнула ей Мот. «Ты 7-й год живешь в волшебном мире, но так до сих пор и не поняла, что происходящее здесь и сейчас – это ваше Магловское средневековье. 400 лет назад мой предок Вильгельм Денёфмарш бежал из Англии не просто так. Его вендетта оказалась слишком разрушительной даже для 16 века. Тогда кровь его врагов текла по улицам Лондона рекой, и это не гипербола, а реальный факт. Можешь зайти на каникулах в Британскую библиотеку 4 и поинтересоваться, что происходило в Лондоне во второй половине 16 века и кто такой герцог Денёфмарш. После ее слов в комнате снова повисла тишина, тяжелая, давящая, не предвещающая ничего хорошего. А потом одна из девиц положила на тумбочку у кровати Эванс все Лилины блестяшки, которые, разумеется, принадлежали теперь ей, а не Радуси Грив. Колечки и прочие все были аккуратно завернуты в носовой платок. «Ты не думай, Мот», — сказала девушка, тяжело вздохнув и отводя глаза. «Я не воровала. Просто Петтигрю сказал, что с этими цацками она нас всех на месте положит, и никакого ответа не понесет. А ответить она должна за то», — начала фразу Мот, действительно хотевшая знать, что здесь произошло, и за что именно должна была ответить Лили перед этими поганками. «За то, что не с теми дружит», — буркнула девица, начавшая под ее взглядом стремительно краснеть. «А конкретнее, зачем тебе?» — вступила в разговор Имаджен. «Хочу все знать», — хищно улыбнулась в ответ Мот. «Будем считать это малой верой. Вы мне объяснение, а я вам амнистию и индульгенцию. Там же еще драка в деле фигурирует, вернее, избиение. Так что, давайте баш на баш. Вы мне истину, я вам отпущение грехов. Согласны, боги?» — подумала она, — «они же дети, не ведающие, что творят». Сама Мот, может быть, была не старше любой из этих дур, но ее воспитывали совсем по-другому, и она росла в жестокое время, не оставлявшее места для сантиментов. Она знала, что такое смерть, и знала, что бывают вещи хуже смерти, чаще всего смертью и заканчивающейся. Мот понимала то, что они еще не поняли и, возможно, не поймут никогда. Они не умеют видеть врага, и готовы поступать жестоко с любым, на кого им укажут, как на врага. Однако в тот момент, когда за них возьмутся настоящие злодеи, эти несчастные мальчики и девочки станут ультимативной жертвой, потому что не готовы воевать так, как надо. Не смогут убить и будут убиты, потому что на войне это не фраза, а правда жизни. Убей, чтобы не быть убитым. Впрочем, их и особенно маглокровных воспитывают совсем не так. Они ни к чему не готовы, и это плохо. Ведь, когда начнется заваруха, многое будет зависеть именно от них. Надо готовить своих боевиков, поняла она сейчас со всей отчетливостью. Ни власти, ни этот молодняк с настоящими боевыми магами не справится. А среди чистокровных довольно много боевиков. А, если не хватит, то за деньги наберут наемников в Европе. И опять-таки, у них деньги на это и на многое другое есть. А у этих всех, нет, как нет и понимания того, как устроен магический мир и каковы правила игры. Бедняги. Итак, сказала она вслух, Лили была хорошая, выдавила наконец из себя девушка, имени которой Мот так и не вспомнила. Она такая же, как мы, только красивая. Раньше она дружила с этим слизеринцем Нюниусом. Тоже нехорошо, но они хотя бы из одного городка, к тому же Нюниус нечистокровный. У него отец магл. Только жаль, что слизеринец. Но потом Поттер его отвадил, и все уже было хорошо, но появились вы. А где вы? Там эта сука Ингильоин. Еще и Блэки эти. Скажи, а чем вас не устраиваем мы с братом? Решила уточнить Мот, которой сейчас было просто любопытно. Вы темные, выпалила Имаджин. С чего ты взяла? Удивилась Мот, разумеется, знавшая, что в современных терминах они с Бертом, и в самом деле, темные. Но эти-то пигалицы-то откуда знают? Так, начало было безымянная воришка, но сразу же заткнулась. Видно, испугалась сболтнуть лишнего. Начало, заканчивай. Поднажала Мот. Ты мое предложение приняла, теперь выполняй. Поттер сказал, что ему Дамблдор намекнул. Намекнул или так и сказал, Мот и Берт, де, темные, не этими словами, но да, сказал, призналась в конец расстроенная девушка. До нее, кажется, начало доходить, в какую жопу она попала, когда повелась на речи Поттера. Вот же сука, ругнулась мысленно Мот, имея в виду не собеседницу, а директора. Провокатор и подлец, а Поттер не мог это со зла придумать, предположила Мот, не готовая так сразу принять, что директор школы действует настолько одиозными методами. В это было трудно поверить, оттого ей было крайне важно понять, откуда дует ветер. Если это измышление Поттера, то пусть его, собака брешет, а караван идет. Но вот, если это мнение Дамблдора, которое тот не стесняется озвучивать при свидетелях, то дело плохо. Поттер не один там был, нехотя выдала своего кумира Имаджин. Еще Лонгботтом, Лиза Гмундин, Алиса Фарисцель, все слышали. Он это как-то аргументировал, сказал, что вы оба из скрытых семей, а среди скрытых светлых нет, только темные, потому и скрываются. Интересная трактовка, хмыкнула Мот, но, на самом деле, ей было не до смеха. О такой интерпретации термина «скрытый» они даже не подумали, а зря. Это неверная интерпретация, покачала она головой. Хочешь сказать, что знаешь лучше Дамблдора? Искренно удивилась Имаджин. Не хочу никого обидеть, осторожно заметила Мот, но, насколько я знаю, Дамблдор никогда не специализировался в магической герменевтике 5, генеалогии и геральдике. Он бесспорно великий ученый, но не во всех областях сразу, не в нумерологии, например, не в древних рунах, не в зельеварении или ритуалистике. С чего бы ему знать о том, кто такие скрытые? Мог бы, может быть, знать, если бы происходило из древнего рода, но он полукровка, как мне кажется, и фамилия Дамблдор не древняя. Дамблдор великий человек, едва ли не с придыханием и явно в опровержении ее слов сказала Энни Холмс. Я не спорю, Энни, пожала плечами Мот, но все-таки он не Годрик и не Равенна, а они не были универсалами. У магов всегда так, специализация максимум в 2-3 областях, остальное, по чуть-чуть и понемногу, и все больше по верхам. И это мы говорим о по-настоящему великих волшебниках, какими были Моргана, Немуи 6 или Мерлин. И кто такие эти скрытые по-твоему? Все-таки решилась спросить заинтересовавшаяся вопросом Имаджин. Бывают обстоятельства, решила разъяснить ситуацию Мот, выбрав самое примитивное объяснение, когда семья скрывается на 2-3 поколения, а иногда даже на сотни лет. Причины разные. Вендетта, гнев короля, проклятие, переход под руку другого государя. А вы, закономерный вопрос, а мы расхлебывали самодурство нашего общего предка. 400 лет назад Вильгельм герцог Денёв Маршграф де рассорился с советом лордов. А совет лордов, если вы не в курсе, это тогдашний Визингомат, только заседали в нем одни лорды. Если бы семья не скрылась, вырезали бы всех. В принципе, лет через 100 можно было бы вернуться, но наш предок Вильгельм провел ритуал отчуждения. Что это такое, я не знаю, но предполагаю, что он наложил запрет на возвращение. Однако несколько лет назад запрет пал, и мы вернулись. Так себе объяснение, но ничего другого просто в голову не пришло. Откуда вернулись? Насторожилась Имаджин. Мы частично жили в пространственном анклаве без названия, а частично в Европе, но под другими именами. Моя линия зовется Либерн, а линия Берта – Демелан. Но давайте вернемся к нашей теме. Значит, мы темные, потому что скрытые, а Анника? Анника учится на Слизерине, то есть, учебы на Слизерине достаточно, чтобы считаться темным? Да, на Слизерине все темные. Берт называет это пропагандой. Она тоже встречала это слово в местной прессе, особенно магловской, но ей больше нравился термин, придуманный самим кузеном, промывка мозгов. Теперь все становилось ясно. На Гриффиндоре промывал мозги Дамблдор, на Слизерине – темный лорд. А нынешняя ситуация сложилась так паршиво еще и потому, что Поттер, влюбленный в Эванс, по страшной силе ревнует, что при его импульсивности и избалованности однажды может привести к трагедии. Все видит, но сделать никто ничего не может. Разубедить Поттера невозможно, объяснить ему что-нибудь тоже, поскольку это уже не любовь, имея в виду чувства, а обыкновенная обсессия 7. Маньяк чертов, убила бы, да нельзя. Создавалось впечатление, что кто-то очень серьезно вложился в разжигание конфликта. В конце прошлого семестра, перед экзаменами, размежевание по политическому принципу уже ощущалось, но оно не было настолько жестким, как сейчас. За лето позиции сторон определились и, пожалуй, даже ужесточились, и народ начал строить баррикады. Пока только фигурально, но кто скажет, как долго продлится предвоенный период. Олег видел признаки экстремизма, как со стороны чистокровных, условно говоря, Слизерин и часть Ривенкла, быстро дрейфующих в сторону вальпургиевых рыцарей, так и со стороны борцов за все хорошее и против всего плохого, основная масса которых училась на Гриффиндоре и понемногу на Пуффендуе и Ривенкла. У этих резко усилились позиции отряда Годрика, и юные бойцы буквально изнемогали от нетерпения и рвались в свой последний и решительный бой. Однако, формально на дворе была осень, в Хогвартсе, первый семестр, а в стране красиво изображаемый Министерством магии мир. Но, увы, так только казалось, потому что под внешним слоем лицемерной рутины кипели нешуточные страсти. В конце сентября на Слизерине попробовали наехать на Энгельё и Нейблэков, но те отбились и, выгнав нахрен соседей из комнаты Регулуса, поселились втроем в одних больших апартаментах, вход в которые зачаровали по-блэковски, то есть так, что уже на следующий день в больничное крыло загремело двое семикурсников. Тяжелые магические ожоги и множественные переломы конечностей. На этом бы, в принципе, все должно было закончиться. Стороны обменялись ударами и пришли к выводу, что открытая война слишком дорого обходится. Разве что Снейпу пришлось переехать на территорию мятежников, потому что ему воздалось за другие своя. Какая-то сука разведала, что Снейп продался Сигриеву или Берн, и живет теперь не в своем сраном Каукварте, а в Феррерсхаусе. И сукой этой, скорее всего, являлся все тот же неугомонный Поттер. Он искал летом Лили, но, разумеется, не нашел, поскольку она уже переехала к Олегу, и поэтому пошел к Снейпам, надеясь, что Северус не станет мстить, а скажет ему, наконец, куда скрылась Эванс. Однако самого Нюниуса дома не было, а его мать, ничтоже сумняшися, похвасталась тем, что Сев нашел наконец сильных покровителей и подписал с ними контракт. После утечки информации скрывать уже было нечего, и Северус окончательно выбрал сторону. Самое смешное, это то, что Темный Лорд и его окружение оказались сами себе злобными буратинами, испортив отношения сразу с четырьмя древними фамилиями и с лучшим зельеваром своего поколения. Тут бы Светлым подсуетиться и протянуть попавшим в беду слизеринцам руку помощи. Не то, чтобы это сработало, но уровень конфронтации с большевиками явно можно было снизить. Однако не судьба. Кое-кто настучал на непорядок, и директор Дамблдор не нашел ничего лучшего, как вмешаться. И добро бы сделал это аккуратно и втихую. Он от чего-то решил, что гласность наши все. Вообще-то, Олег его совершенно не понимал. Вроде бы хитрожопый политик и не глупый человек, говорят, даже большой ученый. Однако в последнее время он то ли потерял хватку, постарел или деменция началась, то ли придумал какую-то хитрую комбинацию, смысл которой был понятен только ему одному. Во всяком случае, то, что он сделал, иначе, как дуростью не назовешь. Он прилюдно, то есть в обеденном зале при полном стечении учеников и преподавателей, решил сказать ну, тем студентам, которые, нарушая правила, ночуют не в своих дартуарах, да еще и в смешанных группах. Намекнул на разврат, напомнил о правилах и уставе и, наконец, задействовав административный ресурс, потребовал прекратить безобразие. Ни слова не было сказано о причинах переселения народов, и все свелось лишь к обвинениям в анархии, направленных, разумеется, не на инициаторов конфликта, а на, так сказать, на его жертв.